Глава 13. Ладно, поехали ко мне. Сейчас квартира все равно пустует. Но я повешу на тебя браслет, чтобы не вздумал никуда сбежать. Нехотя предложил я. Парень был больше нужен мне, и оставлять его в руках седьмой не хотелось. Мало ли, что она учудит. Он тут же согласился. Я повернул голову к девушке. Ссориться с ней было нельзя. «Хорошо», – нехотя согласилась она. «Парень вроде порядочный, на сиськи не пялится. Черт с ним, забирай. Но к горе я тогда отправлюсь сама. Хочу победить в соревновании». «Не возражаю. Приз был, конечно, ценным, но не настолько, чтобы я рвал себя ради него задницу». Она махнула рукой, и бронированные двери открылись, выпуская нас из комнаты. Затем распахнулись еще одни, выпуская на этаж. Парень рядом перестал трястись и вытер рукой пот. Никогда так не боялся. Я лишь хмыкнул, поведя его вниз. «Эй, чувачки, займите бабок!» Дорогу нам преградили три невзрачные личности с ножами и дубинами в руках. Я поднял руку, как будто доставал кошелек из кармана, активировал меч, и едва видимое лезвие снесло три бестолковые башки разом. Ударившие фонтаны крови выглядели эпично, а покатившиеся прямо под ноги Джереми головы вызвали у того спазмы желудка. Он пытался блевать, но не получалось, просто было нечем. Парень с утра ничего не ел. Рвотные позывы у него продолжались, даже когда мы вышли на улицу. «Вы все такие?» Когда мы тронулись, он перестал дышать, словно рыба, вытащенная на берег. «Это ведь были люди?» «В следующий раз оставлю тебя одного с этими людьми», — пообещал я. Он вздрогнул и замолчал. А вот мне, наоборот, стало интересно. «Откуда столько человеколюбия у парня, который вырос в гетто? Тебя не насиловали в детстве? Не избивали? Не травили просроченной едой?» «Я не из гетто», — нахмурился он, словно вспоминая что-то неприятное. «Я вырос в даунтауне, в обеспеченной семье». «Ага, что же привело тебя в банду? Мне обязательно это рассказывать?» «Ну, если хочешь, чтобы мое хорошее отношение к тебе пошатнулось, не рассказывай. Мы всегда можем вернуться в квартиру к моей напарнице». «Мама умерла, и отчим выкинул меня на улицу», — нехотя признался он. «Хм, тогда тем более непонятно, откуда в тебе добрые чувства к людям». «Воспитывали так, учили всегда помогать нуждающимся». Я покачал головой, но промолчал. Не мне объяснять человеку, как нужно себя вести по отношению к другим людям. Не доезжая пары кварталов до дома, мы остановились и пошли пешком. Зайдя внутрь квартиры, я надел ему на ногу браслет с датчиками местоположения и оставил готовить себе обед. Сам же отправился избавляться от весьма приметной машины. Сделать это было легче легкого, стоило только отогнать у ближайший район гетто и оставить с открытой дверью. Когда я вернулся, застал идеалистическую картину. Джереми смеялся во все горло, готовя себе обед, а сидящий рядом с ним толстячок травил смешные байки. Они выглядели как закадычные друзья. «О, мы тут как раз с твоим другом обсуждали седьмую». Парень снял со сковородки омлет и поставил тарелку с ним на стол. Он рассказывал, как она смешно реагировала, когда он пытался подкатить. Я покачал головой и принялся одеваться. «У тебя, похоже, вообще мозгов нет», — заметил я, ложась на диван и включая телевизор. «Почему?» — удивился он. «Твой друг хороший человек». «Ага, только если бы у тебя были мозги, а не сопли и слюни человеколюбия, ты уже давно догадался бы, что в мой дом не попасть простому человеку. К тому же не стоит доверять первому встречному». Джереми непонятливо посмотрел на меня и на восьмого. Тот хмыкнул. Улыбка мгновенно ушла с лица, а мимо уха парня свистнула стальная игла, которая пробила бетонную стену насквозь и улетела куда-то дальше в коридор. От неожиданности тот свалился со стула на пол, опрокинув на себя тарелку с только что приготовленной едой. «Он что, такой же?» — с ужасом произнес он. «Лучше!» — я похрустел шеей. «Лучше меня и седьмой на порядок. Внешний вид он выбирал при создании сам, приманивая таких дурачков, как и ты. Знакомься, лучший убийца корпорации, восьмой». Киборг с усмешкой надел шляпу, лежащую до этого на столе, и приподнял ее край. На Джереми было смешно смотреть, когда он стал собирать омлет и выкидывать его в уничтожитель отходов, бочком проходя мимо киборга. «Мир сошел с ума», — пробормотал он, опять берясь за готовку. «Откуда узнал про него?» — лениво поинтересовался я, кивая в сторону парня. «Тепловой след», — он пожал плечами. «Вы сильно наследили». «Наша малышка потрёпанная и недовольна?» Он засмеялся, снова натягивая на себя маску доброго толстячка-весельчака. «Да, все как она любит. Помял ее немного, потрогал за все приятные места». «Доиграешься ты когда-нибудь?» — покачал я головой. «У меня со старшими моделями всегда были ровные отношения. Да, мы не любили друг друга, постоянно чувствуя конкуренцию, но в отличие от других, они все относились ко мне снисходительно, как к самой слабой модели. И если между собой могли за подобные слова передраться, то ко мне были более лояльны. Хотя это не значило, что я мог трепать языком сколько угодно. У каждого были границы, за которые переходить не стоило. Я за эти годы прекрасно изучил их характеры, поэтому ходил на грани фола в общении с ними. «Ладно, мне весело с вами, но она ускакала куда-то хорошо вооруженная, и я чувствую, что на шаг от вас отстаю». «Джереми, расскажи все, что выложил нам, ничего не скрывая», — сказал я парню, понимая, что шутки кончились. «Предупреждаю сразу, с ним лучше не играть. Услышать неправду, я не смогу тебе помочь». В дверь к нам вежливо постучались. Активировав камеру, я увидел, что на пороге стоит пятый. «О, погоди с рассказом», — прервал я. «Сейчас у нас будет еще один слушатель». Зашедший молодой парень вежливо поздоровался и поинтересовался данными, которые интересовали и восьмого. Пригласив его за стол, я повторил просьбу с Джереми. Слегка струхнувший парень рассказал заново историю, припомнив даже то, о чем не говорил нам с седьмой в первый раз. Выслушав, оба киборга молча встали и ушли, а я остался валяться на диване. «Ты и не пойдешь за ними?» — осторожно поинтересовался парень, готовя себя второй раз. «Ты, видимо, так до конца и не понял, с кем тебя свела судьба», — покачал я головой. «Три киборга серии «Диверсант» разнесут там все в мелкую пыль, а топтаться в кишках и крови не шибко приятно». Он прожевал кусочек и осторожно сказал. «Есть, правда, кое-что, чего я им не рассказал». Я удивленно поднял бровь. «Ну, точнее, рассказал все, что знал, только не поделился ощущениями. Это ведь только мои чувства. Отношение к правдивости рассказа это не имело никакого». Заинтересовавшись, я поднялся на диване. «Ну-ка». «Ну, в общем, тот код, который я скачал с партии, он точно не завершен». Он подбирал слова, говоря медленно, вспоминая. «Словно киборгом и роботом залили только часть кода, поскольку никто так не пишет, обрезая его просто посередине». «Интересно, что-то еще?» «Да не знаю, важно это или нет, но писали для киборгов и роботов два разных человека. Там разный почерк, я как кодер это могу отличить. Ну и самое главное... Почему, собственно, эти программы меня заинтересовали? Обе написаны отличными программистами». «Как это?» Тут мне стало по-настоящему интересно. «Не знаю. Просто два разных человека, можно сказать, гении, прекрасно разбирающиеся в коде роботов и киборгов, написали две программы, снимающие установленные ограничения. Больше я ничего не знаю», — замолчал он. В голове у меня мелькали мысли. Особенно я зацепился за слова парня «гений, отлично разбирающийся в роботах и киборгах». Таких на самом деле немного-то и было. Корпорации ревниво оберегают свои секреты. «Полицейский департамент. Запрос от агента НИК-01». Отправил я по шифрованному каналу связи, решив проверить одну возникшую идею. «Полицейский департамент на связи». Спустя секунду пришел ответ. «Запрос уровня 010». «Принято. Фамилии и должности людей, чьи дети были похищены за последние 2 месяца». Через минуту мне прислали список только наших сотрудников, объяснив, что данные по своим людям нанотех отказался предоставить. С особым удовольствием, подтверждающим правильность хода моих мыслей, в этом списке я увидел должность одного человека, чью фамилию в принципе и так знал. Роберт Зарецкий. Ведущий программист отдела ядра личности киборгов. Сделав еще несколько запросов, я получил образец написанной им программы. Подключившись к телевизору, вывел листинг команд на экран, позвав Джереми. Тот склонился и несколько секунд внимательно рассматривал символы. «Да, это точно тот, кто программировал киборгов», — без тени сомнения произнес он. «Знаешь его?» «Хм, погоди. Сейчас я колеблюсь между желанием убить тебя», — признался я, «поскольку только что раскрылось нечто важное в ходе расследования и чувством, что, возможно, ты мне еще понадобишься». «Я за второй вариант», — быстро произнес он, в испуге отшатнувшись. «Кто бы сомневался», — проворчал я. «А те трое не будут нам мешать?» «Будут, еще как. Но пока они возятся с горой и его бандой, а потом разбираются друг с другом, у нас есть возможность немного спрямить путь». Неожиданно у меня завибрировал кончик пальца. Зная, к чему это приведет, я отправился в другую комнату, бросив Джереми всего одно предложение. «Сядь на диван, включи телевизор и не двигайся». «А-а-а-а», — открыл он рот. «Иначе вместо моей уютной квартиры с относительной безопасностью и свободой будешь сидеть в клетке у седьмой», — прервал его я. Парень понял серьезность угрозы и занял указанное место, бросив на меня заинтересованный взгляд. Я же, чувствуя, как начинаю раздваиваться, едва успел лечь на кровать, когда портал забрал двойника в другой мир.